96. Первое сообщение о мятеже в армии, полученное Вителием, касалось 3-го легиона и было послано Апонием Сатурнином, смотри примечание 224-е, еще до того, как сам он примкнул к партии Веспасиана. Примечание 224-е. Смотри главу 85-ю. Конец примечания. По письму Апония, перепуганного внезапно развернувшимися событиями, трудно было судить, какой размах они приняли. Льстивые же придворные старались преуменьшить значение случившегося, уверяя, что взбунтовался всего-навсего один легион, и что остальная армия сохраняет верность императору. В этом духе Вителий и произнес речь перед солдатами. Он обрушился на недавно демобилизованных преторианцев, которые, по его словам, занимались распространением всех этих ложных слухов, не упомянул ни об опасности гражданской войны, ни даже имени Веспасиана, и разослал по городу солдат, приказав им пресекать все опасные разговоры. Эта последняя мера как раз и дала больше всего пищи для разнотолков».